Первой моей мыслью была мысль о Моранже. Еще не видя его, вскоре я расслышал его голос, где-то совсем близко от меня, вскрикивающий от изумления. Я окликнул его, он тотчас же прибежал. «Разве они не связали вас?» — спросил я. «Извините, связали, но неудачно, так как, изволите видеть, я высвободился из пут». «Вы могли бы и меня развязать, — сердито сказал ему я. — Я боялся разбудить вас. Притом я не сомневался, что вы окликнете меня, как только проснетесь. Вот, пожалуйста, можете встать?» Я зашатался, встав на ноги. «Если бы целую ночь напролет мы курили и пили, то и тогда мы не были бы в столь жалком состоянии», — сказал он. «Как бы то ни было, но этот Эль-Антенуэн с его гашишем — великий злодей». «Скажи лучше, Сегер бен Шейх», — поправил я его, — «где мы?» «Милый друг», — ответил Моранж, — «с той минуты, как я очнулся от этого поразительного кошмара, начавшегося в дымной пещере, продолжавшегося на бесконечной лестнице, скорее похожей на сказочную лестницу из «Тысячи и одной ночи», чем на реальную, и кончая моментом моего пробуждения здесь, я перехожу от удивления к удивлению, от сюрпризов к сюрпризу. Впрочем, лучше будет, если вы сами осмотритесь». Я протер себе глаза, снова протер их, потом схватил своего спутника за руку. «Моранж! — вскричал я. — Ведь мы продолжаем грезить!» Мы находились в круглом зале длиною футов 50 в поперечнике и такой же примерно высоты. Зал освещался через отверстие, прорубленное в стене, сквозь которое виднелся кусок изумительного синего неба. Под потолком носились взад-вперед ласточки, испуская веселые крики. Пол, стены и потолок были облицованы особой породой мрамора, испещренного синеватыми жилками, как порфир, и инкрустированы каким-то странным металлом, светлее золота и темнее серебра. В данную минуту комната была окутана легкой дымкой утреннего тумана, свободно врывавшегося через отверстие в стене, о котором я уже упоминал. Шатаясь, я подошел поближе к этому отверстию и, взобравшись по ступенькам, прислонился к перилам балюстрады, полной грудью вдыхая в себя утренний воздух. Я не мог сдержать крика восторга. Я находился на площадке, вроде балкона, высеченной в граните утеса. Надо мной был только синий-синий свод неба, под моими ногами, в 50 метрах ниже, окруженный со всех сторон и неприступной скалистой стеной, расстилался настоящий земной рай. Это был сад. Высокие пальмы лениво шевелили своими огромными листами. У их подножья росли все те же низкорослые деревья, которых они защищают от палящего зноя солнца в оазисах. Миндальные деревья, лимонные, апельсиновые, лавровые и другие, множество других, которых я не мог распознать с такой высоты. Широкий ручеек, питавшийся от красивого водопада, катил свои изумительно прозрачные светлые воды к прелестному маленькому озеру. Множество птиц носились в воздухе. Вершины, окружающих этот райский сад гор, были покрыты девственно-белой шапкой снега. Светло-синий ручеек, зеленые пальмы, золотистые фрукты. А над этим удивительная белизна снега, все это купающееся в бесконечно прозрачном воздухе, было так величественно красиво, что мои натянутые нервы не выдержали. Прислонившись головой к перилам балюстрады, запорошенным снежком, я заплакал, как ребенок. Моранж, так же, как и я, остро воспринял эту сказочную перемену обстановки. но, проснувшись раньше меня, он, очевидно, успел уже привыкнуть к неописуемой красоте, окружавшей нас, и мог уже противостоять впечатлениям, поток которых совершенно ошеломил меня. Положив мне руку на плечо, он мягко увлек меня обратно в зал. «Вы еще ничего не видели?» — сказал он. «Глядите, глядите!»